Глава 150. Храбрец этого мира. После атаки сатаны прошла неделя, в то время как хранители, потрясенные нападением демона из пророчества, сосредоточились на индивидуальных тренировках, Кан-У продолжал выслеживать адских учителей. Они никак не проявляют себя? Да, мы проверили все, что могли, но они затаились. Хм. Кан-У сглотнул. Он попросил проверить, где в последнее время действуют учителя у Юнджу касаемо Азии, Уге относительно Европы и Америки. Но обе они сказали, что после того, как по всему миру были раскиданы семена раскола, они больше ничего не предпринимали. Что происходит? Их план, связанный с семенами раскола, не провалился. Хранители лишь смогли минимизировать ущерб, но система Гея продолжала слабеть. Если их целью было ослабление системы, то неудивительно, что они ничего не предпринимают. Хоть я и думала, что они постараются еще раз призвать орду демонов. Он уже даже распланировал, как будет ловить и пожирать демонов, но на удивление они наоборот перестали что-либо делать. Меня это беспокоит. Согласна, кивнула головой Юнджу. Сейчас самое время, чтобы начать действовать, но они просто где-то отсиживаются. Этот факт непременно вызывал беспокойство. Я продолжу искать их. Рассчитываю на тебя. А, кстати, я бы хотела кое-что спросить. Юнджу села на кресло рядом. Кан удивленно наклонил голову. По поводу этого твоего подчиненного, это нормально, что он... Она указала на Валхазака, убирающего коридор. Белый скелет в фиолетовом фартуке и с маской на лице выглядел более чем странно. Нормально. Ха-ха-ха, жалкие людишки, я покажу вам, как надо убираться. Валхазак выглядел даже счастливо, прибираясь в коридоре. Юнджу, побледнев, помотала головой. Да как ты вообще его выбрал? Он даже среди монстров редкий экземпляр. Я их не выбираю. На самом деле, Кан-У хотел какое-нибудь разумное существо, например, Алкиону. Юнджу перевела дыхание и продолжила. Ну ладно, допустим. Помнишь, ты до этого говорил о демоне из пророчества? Сатана? Да, я хочу кое-что спросить о нем. Спрашивай. Ты же говорил, что эта тварь имеет человеческий облик, да? Скорее всего, это так. У тебя нет никого на примете? Раз уж адские учителя затаились, я хочу поискать того, кто бы мог оказаться сатаной. Ее вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Парень крепко сжал губы, а затем уверенно ответил. Это не сильно важно. Он наверняка скрывается под маской одного из учителей. Хм, думаешь? Да, поэтому сперва нужно найти учителей. Если найдем их, то до сатаны останется только рукой подать. Хорошо. Девушка вздохнула и кивнула головой. Она игриво ущипнула парня за бок и спросила. А ты случайно не тот самый демон из пророчества? На самом деле, скорость твоего развития вызывает некоторые сомнения. Как ты, блядь, догадалась? Пошутив, она попала в яблочко, но он не настолько глуп, чтобы проколоться. «А если и так, то что ты мне сделаешь?» Шутливым тоном ответил Кан-У вопросом на вопрос. Юнджу рассмеялась. «Постараюсь как можно скорее вернуть тебя обратно в ад. Не говори такого!» «Признаться, не очень хочется». «Ну, пошутили и хватит, а мне пора на работу», щелкнула языком девушка. Она поднялась с кресла и вышла из квартиры. Дверь закрылась, и Кан-У, будто у него разболелась голова, схватился рукой за лоб. «Фух, напугала». Хоть это и была лишь шутка, Кан-У в шоке от ее точного предположения. В момент, когда он старался успокоить колотившееся сердечко, в кармане раздалась вибрация. Это завибрировал шар, предназначен для связи с хранителями. Слушаю, что такое? Есть задание. Сейчас в районе врат уровня С в Сувоне наблюдается некоторая странность относительно системы Геи. Мы с Грейс и Сихуном уже направляемся туда. Приезжайте вы как можно скорее. Понял. Кивнул парень головой. Учитывая, что ему не поручили это задание в одиночку, как было в прошлый раз, все гораздо масштабнее. Неужели все настолько плохо? Однако, если дело связано с учителями, то ему будет гораздо удобнее действовать в одиночку. Он даже было задумался, а не зря ли он всех так запугал сатаной? Нет. Благодаря произошедшему со складом, он обеспечил себе алиби. На случай, если кто-то решит пошутить. Как это было сегодня с Юнджу. Теперь я точно вне подозрений. В то время, как сатана атаковал склад, Кан-У спокойно ужинал с остальными. Что может стать более идеальным прикрытием? Хоть все немного ошарашены произошедшим, это была необходимость. Это лучше, чем сидеть тихо, а потом попасть под подозрение. Хоть он и много о чем думал, он пришел к выводу, что поступил правильно. Пора. Кан-У надел белую маску на лицо. Он посмотрел на Валхазака и Хидну. Всем ехать не обязательно. Даже если он поедет один, то окажется вместе с Сихуном, Грейс и Геей. Совсем не обязательно тащить с собой еще и двух подчиненных. Кан-У открыл окно и легонько оттолкнулся от пола. Применив силу небес, он поднялся ввысь. «Ты тут, Кан-У!» Он добрался до врат уровня С, расположенных в Сувоне. Войдя в часто посещаемые им врата, он тут же увидел Сихуна. Сихун, Грейс и даже сидящая в инвалидном кресле Гея все были в белых масках. «Где то место, где была замечена аномалия?» «Я вас провожу». Гея показала рукой в одну из сторон. Она указывала туда, где располагалось озеро, самый центр врат. Место, где несколько месяцев назад Кан-У поймал Эль-Куэро. «Это... что это?» Придя туда, куда я направила Гея, они увидели голубые врата размером не больше, чем с 2 пальца. «Кто-то из демонов собирается прийти в наш мир?» «Нет, не думаю», — помотал головой Сихун. «Врата, из которых появляются демоны черные, но это... голубые». Грейс, будто увидев врата такого цвета впервые, удивленно разглядывала их. Все были заинтересованы, но вот лицо Кан-У не выражало никакого интереса. «Секундочку, это же...» Он нахмурился. «Голубые врата. Именно их он видел, когда призывал Эхидну и Валхазака. Неужели это врата в РНО? Парень видел их всего 2 раза, и поэтому уверен он не был. Но это самый вероятный вариант развития событий. По спине Кан-У пробежали мурашки от вида этих врат. Почему?» Прежде чем Кан-У успел подумать об этом, из голубых врат начал проливаться свет. Хоть врата и были совсем маленькими, они начали расширяться, и вскоре их размеры достигли человеческого роста. «Опасность!» – прокричал Сихун, доставая меч Эль Куэро. Именно он первым отреагировал. За ним тонкую рапиру достала Грейс. Повисло тяжелое напряжение. Донесся незнакомый язык. Из врат вышел золотовласый юноша. Он был одет в блестящие серебристые доспехи, а его золотой меч висел на поясе. «Что?» Взяв ножны в руки, Сихун обескураженно посмотрел на гостя. Златовласый юноша удивился, но потом несколько раз взмахнул руками в воздухе. «А теперь слышите? Кто вы?» – резко спросил Сихун. Юноша несколько секунд просто смотрел на Сихуна, затем согнулся в поклоне. «Меня зовут Роналд. Я король государства Арнан». «Что?» Разумеется, все были немного удивлены, услышав подобное. Атмосфера мгновенно накалилась. «Блядь!» Единственным, кто понимал, что происходит, был Кан-У. «Что он здесь делает?» Казалось, его голова начала закипать. «Роналд. Храбрец, появившийся из врат вместе с Эхидной. Придурок, который устроил перед ним драку в лучших традициях кино. Государство Арнан? Где это?» «В РНО». «РНО? Это еще что за...» Гея не договорила. Роналд смотрел на ее белую маску. Через какое-то время его внезапно затрясло. «А это вы? Да, я уверен, именно о вас, иноземной богине Геи, говорил господин Тириан». «Да что с ним вообще?» Хоть Кан-У не знал, кто такой Тирион, но судя по реакции Роналда, он знал о Гее. А учитывая, что она была в маске, то, скорее всего, он узнал ее по силе. «Я не особо понимаю, кто вы и где находится РНО?» Запутавшись, спросила Гея. Роналд ответил. «РНО». Чем больше он рассказывал, тем больше удивления появлялось на лицах людей. Другой мир, отличный от того, в котором живут демоны. Гея, Сихун и Грейс слушали его так, будто он рассказывает о каком-то фантастическом фильме. «Ну все». Единственным, кто не слушал Роналда, был Кан-У. По его лбу пробежала капля пота. Не похоже, что вот-вот начнется драка. Нет, даже наоборот. Ему казалось, что они нашли друг друга. Герои того мира, герои Земли. Атмосфера становилась все лучше и лучше. И Кан-У подумал, что они даже могут снять маски. Только вот Кан-У маску снять не мог. Он знает меня в лицо. Страшно предсказать, как может измениться ситуация, если Роналд узнает Кан-У. «Нафига он сюда приперся?» Кан-У не понимал, с какой целью тот преодолел межмирье, чтобы добраться до Земли. Чем лучше атмосфера становилась, тем обеспокоеннее становился Кан-У. «Роналд, так зачем вы пересекли межмирье и пришли к нам?» Гея задала вопрос, что сейчас больше всего интересовал Кан-У. «Причина, по которой я прибыл сюда». Роналд с тяжелым выражением лица обхватил ножны. «Я пришел сюда, чтобы уничтожить Валхазака, который сбежал в этот мир». Повисла тишина. Кан-У обхватил руками голову. Все усложнилось еще больше. «Ну приехали, блять!» Все шло совсем не по плану.